от Луки, из главы 3. Ирод же, четвертовластник, обличаемый от Иоанна за Иродиаду, жену брата своего, и за все, что сделал Ирод худого, прибавил ко всему прочему и то, что заключил Иоанна в темницу. Когда же крестился весь народ, и Иисус, крестившись, молился, отверзлось небо, и Дух Святый нисшел на него в телесном виде, как голубь, и был глас с небес, глаголющий: «Ты Сын мой возлюбленный, в Тебе мое благоволение». С понедельника после недели по воздвижении начинается чтение из литургии Евангелия от Луки. Начинается оно с того места 3 главы, где святой евангелист Лука повествует о крещении Господа Иисуса Христа в Иордане от Иоанна Крестителя. Сказав в предыдущих стихах о проповеди Иоанна Предтечи, призвавшего народ к покаянию, евангелист упоминает об Ироде. Он как бы так говорит, поясняет блаженный Феофилакт Болгарский: «Хотя народ весьма высоко думал об Иоанне, почитал его пророком, но Ирод, обличаемый от Иоанна, ко всем злодеяниям своим прибавил и то, что заключил Иоанна в темницу». Святитель Феофан Затворник замечает здесь: «Ирод – образ самолюбия, раздраженного обличениями правды и чающего избавиться от этой неприятности насилием. Иоанн Предтеча – образ правды, гонимый самолюбием, когда он обладает средствами к тому. Самость недальновидна и не может различить, что обличение приходит не совне, а изнутри, и всей своей силой восстает на внешнего обличителя. Заградив ему уста, самость чает заглушить и внутренний голос, но не туда направлена забота. Нужно совесть умиротворить, тогда сколько ни будет внешних обличителей, мира внутреннего они не нарушат, а разве только углубят его, заставив вспомнить и собрать внутри успокоительное убеждение, веру в распятого Господа, искренность покаяния и исповеди и твердость решения не делать ничего против совести. Когда Иисус, крестившись, молился, отверзлось небо, и Дух Святый нисшел на него в телесном виде, как голубь. Небо отверзлось для того, поясняет блаженный Феофилакт, чтобы нам показать, что крещение всем отворяет небо, запертое Адамом. Дух Святый нисшел на Иисуса, чтобы мы познали из сего, что и на нас, когда крещаемся, нисходит Дух. Дух нисходит, как голубь, чтобы мы научились, продолжает толкователь, что нам нужно быть кроткими и чистыми. И как при Ное после потопа голубь изображал успокоение гнева Божия, так и здесь Дух Святый, потопив грех, примирил нас с Богом. И Сын Божий слышит глас от Отца Небесного: «Ты Сын мой возлюбленный», произнесенный, чтобы показать, что и нам, крещаемым, Он даровал сыноположение. Вы слушали чтение Святого Евангелия и объяснение его.